чтобы разделаться с миром и стать свободным вполне, il faut pardonner, pardonner et pardonner. Нужно прощать, прощать и прощать. Но зачем вы становитесь на колени? Затем, что прощаюсь с миром, хочу в вашем образе проститься и со всем моим прошлым. Он заплакал и поднес обе ее руки к своим заплаканным глазам. Становлюсь на колено пред всем, что было прекрасно в моей жизни, лобызаю и благодарю. Теперь я разбил себя пополам. Там безумец, мечтавший взлететь на небо. 22 года. Здесь убитый озябший старик-гувернер «Cher de chez Marchand, s'il existe pourtant ses Marchands». У этого купца, если только он существует, этот купец. «Но как вы измокли, Лиз!» — вскричал он, вскакивая на ноги, почувствовав, что промокли и его колени на мокрой земле. «И как это можно? Вы в таком платье и пешком, и в таком поле. Вы плачете? Vous êtes malheureux? Вы несчастны?» «Ба, я что-то слышал». «Но откуда же вы теперь?» С боязливым видом ускорял он вопросы в глубоком недоумении, посматривая на Маврикия Николаевича. «Mais savez-vous l'heure où il est?» «Но знаете ли вы, который теперь час?» «Степан Трофимович, слышали вы что-нибудь там про убитых людей?» «Это правда? Правда?» «Эти люди, я видел зарево, их деяния всю ночь, они не могли кончить иначе». Глаза его вновь засверкали. «Бегу из бреду горячечного сна. Бегу искать Россию». «Existe-t-elle la Russie, ba-t-se-vous, cher capitaine?» «Существует ли она, Россия, ба?» «Это вы, дорогой капитан. Никогда не сомневался, что встречу вас где-нибудь при высоком подвиге. Но возьмите мой зонтик. И почему же непременно пешком? Ради бога, возьмите хоть зонтик, а я все равно где-нибудь найму экипаж. Ведь я потому пешком, что Стаси, то есть Настасья, раскричалась бы на всю улицу, если бы узнала, что я уезжаю. Я и ускользнул, сколь возможно, инкогнито. Я не знаю, там в голосе пишут про повсеместный разбой, но ведь не может же, я думаю, быть, что сейчас, как вышел на дорогу, тут и разбойник. Шер Лиз, вы, кажется, сказали, что кто-то кого-то убил. «О, мон дью! О, боже мой, с вами дурно!» «Идем! Идем!» — вскричала, как в истерике, Лиза, опять увлекая за собой Маврикия Николаевича. «Постойте, Степан Трофимович!» — воротилась она вдруг к нему. «Постойте, бедняжка! Дайте я вас перекрещу. Может быть, вас бы лучше связать, но я уж лучше вас перекрещу. Помолитесь и вы за бедную Лизу. Так, немножко. Не утруждайте себя очень, Маврикий Николаевич. Отдайте этому ребенку его зонтик. Отдайте непременно. Вот так. Пойдемте же. Пойдемте же». Прибытие их к роковому дому произошло именно в то самое мгновение, когда сбившаяся пред домом густая толпа уже довольно наслушалась о Ставрогине и о том, как выгодно было ему зарезать жену. Но все-таки, повторяю, огромное большинство продолжало слушать молча и неподвижно. Выходили из себя лишь пьяные горланы, да люди, срывающиеся, вроде как тот, махавший руками мещанин. Его все знали как человека даже тихого, но он вдруг как бы срывался и куда-то летел, если что-нибудь известным образом поражало его. Я не видел, как прибыли Лиза и Маврикий Николаевич. В первой я заметил Лизу, остолбенев от изумления, уже далеко от меня в толпе, а Маврикия Николаевича даже сначала и не разглядел. Кажется, был такой миг, что он от нее отстал шага на два за теснотой, или его оттерли. Лиза, прорывавшаяся сквозь толпу, не видя и не замечая ничего кругом себя, словно горячечная, словно убежавшая из больницы, разумеется, слишком скоро обратила на себя внимание. Громко заговорили и вдруг завопили. Тут кто-то крикнул. «Это Ставрогинская!» И с другой стороны. «Мало что убьют, глядеть придут!» Вдруг я увидел, что над ее головой сзади поднялась и опустилась чья-то рука. Лиза упала. Раздался ужасный крик Маврикия Николаевича, рванувшегося на помощь и ударившего изо всех сил заслонявшего от него Лизу человека. Но в тот же самый миг обхватил его сзади обеими руками тот мещанин. Несколько времени нельзя было ничего разглядеть в начавшейся свалке. Кажется, Лиза поднялась, но опять упала от другого удара.